Они сидели полукругом у воды и ждали. Вальтер плыл красиво и легко, и пистолета у него уже не было. — Привет, 18-й, — сказал он, вылезая из воды. — Здорово вы меня обвели. Он остановился по колено в воде и принялся ладонями обтирать тело. Поль начал. — Поздравляем тебя с 16-летием, — ласково сказал он. Вальтер снял маску и вытаращил глаза. — Чего? — сказал он. — Поздравляем тебя с 16-летием, дружок! — повторил Поль еще ласковее. — Чего-то я тебя плохо понимаю, Полли. Вальтер улыбнулся несколько принужденно. — Ты всегда так умно говоришь. — Верно, — согласился объективный Полли. — Я умнее тебя. Кроме того, я гораздо больше читаю. И так? Чего и так? — Ты не сказал спасибо, — пояснил Атос, стоявший на подхвате. — А ведь мы пришли тебя поздравить. — Да что вы, ребята! — Вальтер переводил взгляд с одного на другого, силясь понять, что им надо. Совесть его была нечиста, и он начал опасаться. — Какие-то поздравления! У меня день рождения месяц назад был, и не 16, а 14. — Как так? — Поль очень удивился. — Тогда я не понимаю, при чем здесь маска? — И ласты, — сказал Атос. — И пистолет, который ты спрятал под тем берегом, — сказал Лин, поступавший так же неоднократно. — 14-летние не лезут под воду в одиночку, — сердито сказал капитан. — Подумаешь, — Вальтер преисполнился презрения, — уж не пойдете ли вы к моему учителю? — Какой дурной мальчик! — воскликнул Поль, поворачиваясь к капитану. Капитан не отрицал. — Он хочет сказать, что донес бы, если бы поймал меня в таком виде, а? Он не просто нарушитель, он... — Нарушитель, нарушитель! — проворчал Вальтер. — Сами вы, что ли, не охотились? Подумаешь, подстрелил пару блямб. — Да, мы охотимся, — сказал Атос. — Но всегда вчетвером и никогда в одиночку. И всегда говорим об этом учителю, и он верит нам. — Ты лжешь своему учителю, — сказал Поль. — Значит, ты можешь солгать кому угодно, Вальтер. Но мне нравится, что ты оправдываешься. Капитан зажмурился. Старая добрая формула, она резала его на части сейчас. Лжешь учителю, солжешь кому угодно. Зря мы ввязались в это дело с Вальтером, зря. Мы не имеем права. Вальтеру было очень неуютно. Он проговорил просительно: «Дайте мне одеться, ребят, холодно. И ведь это же не ваше дело, это дело мое и моего учителя. Верно ведь, капитан?» Капитан разлепил губы. Он прав, Полли. И он уже готов, он оправдывается. Поль важно согласился. — О да, он готов. Совесть его трепещет. Это был психологический этюд, Вальтер. Я очень люблю психологические этюды. — Провались ты с ними, — проворчал Вальтер и попытался добраться до одежды. — Тихо, — сказал Атос, — не торопись так. Это была преамбула. А теперь начинается амбула. — Дайте мне, — сказал могучий Лин, поднимаясь. — Нет-нет, Лин, — сказал Поль, — не надо, это грубо, он не поймет. — Поймет, — пообещал Лин, — у меня поймет. Вальтер резво прыгнул в воду. — Вчетвером на одного, — крикнул он, — эх вы, совесть! Поль подскочил от злости. — Вчетвером, — завопил он. Валька, малек, был вчетверо слабее тебя. Нет, в пятеро, в шестеро. А ты лупил его по шее, грубая скотина. Мог бы найти Лина или капитана, если у тебя чесались лапы, горилла.